Девушка испуганно подняла глаза. «Что это? Не заметил ли чего-либо отец? Не догадался ли?» Перед ее мысленным взором мелькнула чернокудрая, совсем еще почти детская головка юного пажа, встреча с которым оставила в ней сильное впечатление. Сердце Гедвиги забилось сильно-сильно, но она собрала все свои силы и заговорила: «Нет, Папахин, я еще не думала об этом». «Вот и отлично, что не думала», — обрадовался регент. «Зато я, твой отец, подумал об этом. Я нашел тебе славную партию, моя девочка. Если ты пожелаешь быть умницей и слушаться во всем желающего тебе добра отца, Тут герцог-регент быстро поднялся со своего места, оттолкнул ногой кресло и почти в фамильярной позе склонился перед дочерью, проговорив торжественно: «Будущая императрица Всероссийская, прошу не оставить вашими милостями». «Это, верно, новая насмешка над ней? Новая травля?» — подумала Гедвига, побледнел и тоже вскочила со стула. «Что это значит, Папахин?» — бессвязно произнесла она. «Что это значит?» «Это значит, девочка, что я желаю отдать тебя замуж за принца Голштинского Петра, которому рано или поздно не миновать русского престола». Гедвига тихо вскрикнула, пошатнулась и закрыла лицо руками. Теперь она поняла все. Из корыстных целей отец будет сватать ее принцу Петру. Она не знала этого принца, но слышала о нем много. Это был взбалмошный, недалекий юноша, приводивший странными выходками в ужас своих воспитателей. Дикий, необузданный, он был неразвит и невоспитан. И такому жениху прочили ее в невесты, ее бедную принцессу Гедвигу. Не помня себя, она с мольбой скинула на отца глазами, прошептала чуть слышно: «Папахин, милый, дорогой Папахин, я не хочу замуж. Я хочу остаться с вами». Берон нахмурился, губы его сжались. «Глупое дитя», — произнес он, — «ты не знаешь, не понимаешь своей выгоды. Я хлопочу для тебя же, но ты слишком еще молода, чтобы понять это. Через год или два ты будешь супругой Петра Голштинского, и теперь ступай, мне некогда возиться с тобой, я должен заниматься делами правления». И повелительным жестом Берон указал трепещущей дочери на дверь. Юная принцесса, ни жива, ни мертва, вышла из кабинета. Рядом роскошно убранных зал. Пробежала она весь регентский дворец, не чуя ног под собою, вся поглощенная своими горькими думами. Вот и обширные сени, ведущие на другую половину дворца. За ними тянется длинный полутемный коридор, в конце которого стоит огромный ларь. Гедвига быстро в несколько шагов добежала до него и, повалившись на сундук, залилась слезами. Принц Петр, предстоящее замужество с ним, горькая доля жить бок о бок с грубым невоспитанным человеком, которого навязывает ей мужья ее корыстолюбивый отец. О, пусть императорская корона ждет ее в будущем. Ей не надо ни короны, ничего. Ей нужно только... Тут перед взорами Гедвиги мелькнуло снова прекрасное, смелое лицо. Такое прекрасное, как можно только выдумать в сказке. мелькнули черные горящие огнем отваги,